Путь сердцем 3. Исцеление пустоты. Последний аспект исцеления внимательностью – это осознание универсальных законов, управляющих жизнью. Нейтральное место в этом осознании занимает понимание пустоты. Труднее всего описать это в словах. Хотя могу попытаться описать ее здесь. Понимание пустоты и открытости должно будет прийти непосредственно благодаря опыту вашей собственной духовной практики. Пустота указывает на глубинную открытость и неразделенность, переживаемой нами, когда все мелкие и неподвижные понятия нашего «я» видны насквозь или оказались растворены. Мы переживаем ее, когда видим, что наше существование приходящее, что наше тело, сердце и ум возникает из изменчивой ткани жизни, где нет ничего разъединенного или отдельного. Глубочайшее переживание в медитации приводит нас к внутреннему осознанию существенной открытости жизни и пустоты, ее вечно меняющейся и недоступной для обладания природы, ее природы как безостановочного процесса. Будда описывал человеческую жизнь как заключающую в себе ряд вечно меняющихся процессов. Эти процессы динамичны, непрерывны. В них нет ни единого элемента, который мы можем назвать своим неизменным «я». Мы сами являем собой процесс, сплетенный жизнью и не обладающий самостоятельностью. Мы возникаем подобно волне в океане жизни. Наши временные формы все же едины с океаном. Некоторые традиции называют этот океан Дао, божественностью, плодородной пустотой, нерожденным. Из него появляются наши жизни, как отражение божественного, как движение или танец сознания. И когда мы ощущаем этот процесс, наступает глубочайшее исцеление. По мере углубления практики медитации мы способны увидеть движение нашего переживания. Мы отмечаем чувства и обнаруживаем, что они продолжаются в течение лишь нескольких секунд. Мы обращаем внимание на мысли и находим, что они эфемерны, приходят без приглашения, уходят подобно облакам. Мы приводим осознание к телу и находим, что его границы проницаемы. В этой практике наше ощущение прочности отдельного тела или отдельного ума начинает растворяться. И внезапно, неожиданно мы выясняем, какой значительной свободой располагаем. По мере того, как наша медитация еще более углубляется, мы переживаем расширение, восторг и свободу своей взаимосвязанности со всем, с великой тайной нашей жизни. Вы живете в иллюзии и видимости вещей. Существует реальность, но вы ее не знаете. Когда вы это поймете, вы увидите, что нечто, что такое ничто, будучи ничем, вы представляете собой все. Вот и все. Исцеление приходит во время соприкосновения с этой сферой нераздельности. Мы обнаруживаем, что наши страхи и желания, наши попытки усиливать и защищать себя основаны на заблуждении, на ощущение отдельности, которое в основе своей ошибочно. Открывая целительную силу пустоты, мы ощущаем, что все сплетено в непрерывном движении, возникая в некоторых формах, которые мы называем телами, мыслями или чувствами, а затем растворяясь и изменяясь на новые формы. С этой мудростью мы можем раскрываться для каждого мгновения и жить в вечно меняющемся Дао. Мы открываем возможность освобождаться и доверять. Мы можем позволить дыханию самому дышать. И тогда естественное движение жизни несет нас с легкостью. К Каждое измерение нашего существа, тело, сердце и ум, излечивается с помощью одного и того же любящего внимания, одной и той же заботы. Наше внимание может почитать тело и открывать данное нам счастье физической жизни. Внимание может во всей полноте ввести наше сердце, чтобы почтить весь диапазон наших человеческих чувств. Оно способно исцелить ум и помочь нам почтить мысль, не попадая в ее силки. И оно может раскрыть нас для великой тайны жизни, для обнаружения пустоты и целостности, которые мы являем собой, для нашего фундаментального единства со всем сущим и со всеми существами. Развитие целительного внимания. Сядьте удобно и спокойно. Пусть ваше тело покоится в свободном состоянии. Дышите поверхностно. Освободитесь от мыслей, от прошлого и будущего, от воспоминаний и планов. Просто присутствуйте. Для начала дайте возможность своему драгоценному телу открыть те его места, которые более всего нуждаются в исцелении. Разрешите физическим болям, напряжению, болезням и ранам показать себя. Направьте к этим болезненным местам пристальное и доброжелательное внимание. Медленно и осторожно почувствуйте их физическую энергию. Отмечайте то, что пребывает внутри них. Пульсацию, биение, напряжение, покалывание, тепло, сжатие, боль. Все, что составляет то, что мы называем болью. Позвольте всему этому вполне прочувствоваться. Позвольте ему держаться в восприимчивом и доброжелательном внимании. Затем осознавайте окружающую сферу своего тела. Если там есть сжатие или задержка, мягко отметьте это. Дышите поверхностно. Дайте всему возможность раскрыться. Затем подобным же образом осознайте любое отвращение или сопротивление в своем уме. Отмечайте также и это с мягким вниманием, без противодействия, позволяя всему быть таким, каково оно есть, позволяя раскрыться в свое время. Затем отметьте мысли и опасения, сопровождающие следуемую вами боль. Боль никогда не прекратится, не могу выдержать. Я этого не заслуживаю. Это чересчур тягостно, чересчур беспокойно, чересчур глубоко. Пусть эти мысли останутся вашим доброжелательным вниманием на некоторое время. Потом потихоньку вернитесь к своему физическому телу. Теперь пусть ваше осознание будет более глубоким и разрушающим. Опять-таки прочувствуйте слои болезненного места. Позвольте каждому открывающемуся слою двигаться, усиливаться или растворяться в свое время. Переведите внимание к боли, как если бы вы тихонечко убаюкивали ребенка, держа его с любящим, успокаивающим вниманием. Тихонько углубитесь в боль своим дыханием, принимая все, что присутствует, с целостной добротой. Продолжайте эту медитацию, пока не почувствуете себя вновь связанным с той частью тела, которая призывает вас, пока не почувствуете себя успокоенным. По мере развития вашего целительного внимания вы можете регулярно направлять его к явственным участкам заболевания или боли в своем теле. Тогда вы сумеете внимательно изучать тело, чтобы обнаруживать дополнительные участки, призывающие ваше заботливое внимание. Точно так же вам можно будет внимательно изучать направление целительного внимания на глубокие эмоциональные раны, которые носите в себе. Сначала в теле могут чувствоваться горе, желание, ярость, одиночество и печаль. Вы можете глубоко войти в них, глубоко прочувствовать их заботливым и доброжелательным вниманием. Останьтесь с ними. Через некоторое время вы сможете поверхностно дышать и открыть свое внимание каждому из слоев сжатия эмоций и мыслей, которые ими признаны. В конце концов, вы сможете также позволить им остаться, как если бы мягко баюкали ребенка, принимая все присутствующее, пока не почувствуете себя успокоенным. Можете работать также со своим сердцем таким образом, как можно чаще. Помните, что исцеление нашего тела и нашего ума всегда здесь. Оно просто ожидает нашего сочувственного внимания. Медитативное посещение целительного храма. Сядьте удобно, закройте глаза. Направьте внимание на дыхание. Сидите, чувствуйте свое дыхание, свое тело, не пытаясь изменять их. Отмечайте то, что вызывает спокойствие, и то, что вызывает беспокойство. Отмечайте, хочется ли вам спать, или вы вполне бодрствуете. Отмечайте содержимое ума, полный хаос или спокойствие. Просто осознавайте то, что есть. Отмечайте состояние сердца. Чувствуется ли в нем сжатие? Чувствуется ли в нем мягкость и раскрытие? Или нечто среднее? Утомлено оно или радостно? Отметьте и примите то, что присутствует. Затем вообразите, что вы чудесным образом перенесены в какой-то прекрасный храм исцеления или энергетический пункт, место великой мудрости и любви. Затратьте столько времени, сколько надо, чтобы ощутить его, почувствовать, описать любым способом, который вы хорошо чувствуете, ощутите себя спокойно сидящим там, осознайте себя тихо и внимательно медитирующим в этом месте. Сидя в храме вместе великой мудрости, начните глубже размышлять о своем собственном духовном странстве. Постепенно дайте себе возможность осознать раны, которые вы носите и которые потребуют лечения во время вашего странствия. Дышите тихонько, мягко чувствуя все, что возникает. Когда вы сидите, вам тихо явится удивительное и мудрое существо, вышедшее из этого храма. Когда оно подойдет к вам совсем близко, вы сможете нарисовать его образ, вообразить или ощутить, кто это или что это. Оно слегка поклонится вам, затем подойдет близко, положит добрейшую руку на ту часть вашего тела, где существует глубокая рана. Ощутив в высшей степени любящую заботу, позвольте этому существу коснуться той части вашего тела, где содержится одна из ваших печалей. Пусть оно научит вас своему исцеляющему прикосновению. Если вы не можете почувствовать это прикосновение, протяните собственную руку, сидя в этом храме. Вообразите, что вы кладете ее на место своей глубочайшей раны, на место печали или трудности. Коснитесь этого места своей рукой, как если бы вы сами были этим прекрасным существом. Знаете, что сколько бы раз вы не погребали свою печаль, сколько бы не сопротивлялись ей, сколько бы не встречали ее своей ненавистью, вы в конечном счете сможете открыться для нее. Пусть ваше собственное внимание уподобится руке этого чудесного мудрого существа. Коснитесь этого места печали с мягкостью и нежностью. Прикасаясь к нему, исследуйте то, что там находится. Что там, тепло или прохлада? Твердо это место или мягко? Или в нем чувствуется напряжение? Вибрирует оно или движется? Или же оно спокойно? Пусть ваше осознание будет подобно любящему прикосновению Будды или Кванон, богини сострадания, или Богоматери Марии, или Иисуса. Какова температура или текстура этой печали? Какой цвет там видится? Какие чувства проявляются? Позвольте себе осознать все свои чувства весьма любящим и восприимчивым сердцем. Пусть они будут всем, чем вам нужно быть. Затем очень нежно и мягко, как если бы вы были самой богиней сострадания. Коснитесь их с чистой лаской. Откройтесь для боли. Что составляет сердцевину этого места, которое было окутано и сохранялось так долго внутри вас? Когда вы смотрите на нее, позвольте себе увидеть, насколько вы были закрыты для нее, насколько вы подавляли или отвергали, желали, чтобы она ушла прочь, чтобы вам не приходилось ее чувствовать, как долго вы относились к ней со страхом и отвращением. Позвольте себе мирно сидеть, раскрыв свое сердце для этой боли. Оставайтесь в этом храме, позволив своему целительному и сочувственному вниманию заполнить каждую его часть. Оставайтесь вам там столько времени, сколько хотите. Когда вы будете готовы покинуть храм, представьте себе, что вы кланяйтесь с благодарностью. Оставляя этот храм, помните, что этот храм находится внутри вас. Вы всегда можете идти туда.